Е. Профессиональные и прочие связи Рамзая. В качестве немецкого журналиста, корреспондента ряда германских и голландских газет, сотрудника германского посольства, Рамзай имел многочисленные связи среди германских, иностранных и японских журналистов и довольно широкие знакомства в местных немецких и голландских деловых кругах. Однако все эти связи и знакомства, особенно за последние 3-4 года, почти не имели какого-либо разведывательного значения и в основном были полезны лишь для укрепления легализации. По словам Рамзая, до 1938 года он еще частично использовал связи с германскими инженерами и бизнесменами для добывания некоторых информаций об общей экономической обстановке и германо-японском военно-экономическом сотрудничестве. В числе такого рода источников он называет в частности германского инженера Мюллера, представителя германской машиностроительной компании, главу германского химического концерна Кельбауна, инженера Хаага, представителя германской авиапромышленной компании Хейнкель и других. По мере укрепления положения Рамзая в германском посольстве, значение этих связей все более снижалось, и к началу 1939 года оно полностью утратило какую-либо ценность, поскольку Рамзай получил возможность основывать свою разведывательную деятельность целиком на материалах, добываемых в посольстве. До 1938 года Рамзай, как корреспондент голландской газеты «Амстердам Гандельсблад», поддерживал связь также с голландскими дипломатическими и деловыми кругами, откуда черпал некоторые сведения относительно активизации японской политики в голландской Восточной Индии и о голландско-британских, а позднее голландско-американских совместных усилиях по пресечению японской экономической экспансии в Голландской Индии. Связь с голландцами прервалась в 1938 году, когда политика Германии в Европе привела к напряженности в отношениях между Голландией и Германией. Рамзай занимал довольно солидное положение среди местных германских журналистов, с которыми поддерживал тесные профессиональные связи. Свои взаимоотношения с ними он характеризовал так: «Мои профессиональные связи с другими германскими журналистами в Японии были, естественно, очень тесными. Я часто встречался с Вайзе и Коров из германского информационного агентства, Шурцем из Deutsche Allgemeine Zeitung, Магнусом из германского экономического агентства и Цермейером из Transocean Press. Ни один из них не подозревал о моем истинном положении и деятельности. Конечно, мы, как газетные работники, обменивались мнениями о разного рода случаях и политических событиях, обсуждали различные проблемы и по журналистской привычке высмеивали разных политиков. Я считался хорошо информированным среди других корреспондентов, которые не давали мне каких-либо новых сведений, заслуживающих внимания. Это до некоторой степени было причиной их желания получать сведения от меня. Но я должен подчеркнуть, что никогда не передавал никаким другим журналистам информации, полученных от моих японских сотрудников или секретные сведения, добытые мной в германском посольстве. В этом отношении я был очень строг и точен. Другие журналисты уважали меня не только как известного германского журналиста, но и как отзывчивого друга, готового помочь в случае необходимости. Например, когда Вайзе уезжал в отпуск, я оставался за него в германском информационном агентстве. Также, если случалось что-либо заслуживающее телеграфного донесения, о чем другим узнать не удалось, то я их информировал. Мы не только встречались в служебном помещении, но и обедали вместе и бывали друг у друга дома. В свою очередь, когда они знали, что я не хочу идти куда-либо, например, в Домей или информационное бюро японского правительства, то они делали это за меня. Меня считали слегка ленивым, обеспеченным репортером. Конечно, они не имели понятия о том, что мне приходится делать очень многое помимо моей журналистской работы. В целом, мои отношения с германскими журналистами были близкими, приятельскими. Отношения Рамзая с прочими иностранными корреспондентами, представителями европейской и американской прессы, были, по его словам, весьма отчужденными, не более чем условно-деловыми, поскольку не могло быть речи о сближении между работниками антигерманской прессы и нацистским журналистом. Это отчуждение не создавало особых забот Рамзая и не наносило ущерба деятельности резидентуры, поскольку задачу сбора информации среди иностранных корреспондентов с успехом выполнял Жигало. Также весьма ограничены были связи и с японскими журналистами, с которыми Рамзай старался общаться не более, чем это было нужно для того, чтобы не создать впечатление о полном перерыве отношений с японцами. Рамзай поддерживал с ними лишь строго официальное общение, изредка приглашая на завтрак репортеров из Асахи, Ницинцы и Дамэй. Строго официальными рамками ограничивались отношения также с представителями отдела прессы Японского военного министерства, армейскими офицерами и политическими деятелями, с которыми Рамзай знакомился через германского посла или Ватта. Как штатный информатор посольства, Рамзай нередко присутствовал на официальных приемах и встречах с японскими деятелями, получал у них интервью, посещал пресс-конференции. В целом, все профессиональные связи Рамзая и его связи в иностранных и местных кругах по линии посольства играли почти исключительно лишь легализационную роль, способствуя укреплению положения и авторитета Рамзая как видного германского журналиста-нациста и доверенного лица германского посольства. Надо признать, безусловно, правильной строгую направленность, целеустремленность Рамзая в его личной разведывательной деятельности. Основным объектом личной разведывательной деятельности и важнейшим источником информации являлось для него германское посольство. Он был совершенно прав, используя все остальные личные связи лишь для обеспечения и укрепления своего официального положения, не размениваясь на рискованные поиски и приобретение второстепенных источников среди своих коллег-друзей. Несколько слов об использовании Рамзаем его партийных связей. С отдельными членами местной нацистской организации Рамзай, по его словам, поддерживал довольно тесный контакт и нередко получал от них откровенные политические информации о внутреннем положении в Германии, о закулисных планах и антисоветских настроениях германской военщины и нацистского руководства. Сведения, полученные по линии нацистской организации, иногда являлись ценным дополнением к информациям, добытым в посольстве. Ж. Рамзай как резидент, руководитель агентурной организации. 11 лет нелегальной разведывательной деятельности в Китае и Японии дали Рамзаю богатый опыт руководства резидентурой в специфических условиях стран Дальнего Востока. В показаниях, данным после провала, он довольно подробно останавливается на вопросах руководства резидентурой, говорит о роли и задачах резидента, его личных качествах и подготовке, обеспечивающих успех нелегальной разведывательной деятельности в условиях Японии, приводит ряд конкретных примеров из личной практики. Однако не все высказывания и положения, выдвигаемые Рамзаем, можно принять полностью и безоговорочно. Не все примеры и факты из его личной практики можно считать положительными образами. Надо учитывать, что показания Рамзая содержат значительный элемент самовозвеличивания и приукрашивания личной деятельности. Он ни слова не говорит о своих ошибках, промахах, упущениях, организационных неполадках в работе резидентуры, рисуя картину безупречно и слаженно действовавшей разведывательной организации. Мотивы, которыми при этом руководствовался Рамзай, в данном случае не имеют значения. Важно лишь учесть, что положения и факты, приводимые в показаниях Рамзая, необходимо принимать, сопоставляя их с архивными документами и фактическим материалом, характеризующим деятельность резидентуры в целом и Рамзая лично. Обобщение всех этих данных позволит правильнее и всесторонне характеризовать Рамзая и установить, что при всем его богатом опыте разведчика-нелегала он, как резидент, не был лишен и серьезных недостатков, допуская в руководстве резидентуры порочные методы, таившие в себе опасные последствия. Исследование и оценка деятельности Рамзая как резидента заставляют остановиться на следующих основных моментах, характеризующих как личные качества и методы работы Рамзая, так и его взгляды и выводы о наиболее целесообразной системе руководства нелегальной разведывательной организации в условиях Японии. Первое. Личная подготовка резидента. Важнейшее требование – детальное знание страны противника. Нельзя не согласиться с утверждением Рамзая о том, что успех его легализации и эффективной разведывательной деятельности в значительной мере обусловливались его глубоким и всесторонним знанием Японии, приобретенным в результате упорной, настойчивой учебно-исследовательской работы на протяжении всего времени пребывания в стране. «Я не намеревался, — говорит Рамзай, — действовать только как почтовый ящик для информации, собираемых другими. Напротив, я считал абсолютно необходимым лично приобрести наиболее полное понимание проблем Японии. Моя научно-исследовательская работа в Японии была абсолютно необходима для моей разведывательной деятельности. Без этой работы и общего культурного базиса моя секретная миссия была бы невозможна, и мне никогда не удалось бы закрепиться в посольстве и германских журналистских кругах. Больше того, я никогда не смог бы пробыть безболезненно и спокойно в Японии в течение 8 лет. В этом смысле наибольшее значение имело именно мое основательное изучение и знание Японии, а не ловкость и не какая-либо специальная подготовка в московской разведывательной школе». Рамзай уделяет много времени подробному описанию своей многолетней работы по изучению Японии. С первых же дней пребывания в стране он приступил к подбору и изучению необходимой литературы, приобретая все иностранные издания оригинальных японских работ, лучшие иностранные книги по Японии, лучшие иностранные переводы японских трудов. Личная библиотека Рамзая к 1941 году насчитывала до 1000 книг. Кроме того, он широко пользовался библиотекой германского посольства и обширнейшей библиотекой Токийского германского общества Восточной Азии, посещал академические собрания, лекции и доклады этого общества. Тщательно изучал текущую японскую экономическую и политическую литературу, бюллетени и различные издания правительственных органов. Начав с изучения древней истории Японии, этапов многовекового развития ее экономики, политики, общественных отношений, он последовательно перешел к проблемам современной Японии, уделяя особое внимание вопросам развития индустрии, аграрному вопросу, внутренней и внешней политике, истории японской культуры и искусства, современному быту. Не ограничиваясь лишь кабинетным изучением страны, он совершал многочисленные поездки по Японии, главным образом до 1938 года, которые позволяли ему ближе и живее ознакомиться с населением, бытом и культурой страны и, по его выражению, обеспечили ему прочную интуитивную основу для изучения истории и экономики. Все такие поездки Рамзай совершал всегда один, никогда не путешествуя с кем-либо из членов своей агентурной группы, так как считал это слишком рискованным. Он проявлял также интерес к истории, культуре и искусству Японии. Изучал, в частности, влияние различных китайских школ в средние века и современные модернистские течения в японском искусстве новейшего времени. Это в известной мере создавало нормальное обоснование его знакомству и встречам с Мияги, который как профессионал-художник оказывал ему помощь в изучении этих вопросов. «Я никогда не смог бы понять японского искусства без Мияги», – говорит Рамзай. Наши встречи часто происходили на выставках и в музеях, и не было ничего необычного, если беседы на научные и политические темы отступали на задний план перед нашими беседами о японском и китайском искусстве. Еще более серьезную помощь в освоении проблем Японии оказывал Рамзай его второй помощник-групповод Отто Одзаки. Обладая обширными познаниями и большой эрудицией, Одзаки в своих беседах умело связывал реальные современные проблемы с вопросами истории Японии, проводя аналогии с явлениями из жизни других государств и с предельной ясностью разъяснял некоторые специфические, труднодоступные для понимания европейца явления из японской действительности. «Мои встречи и беседы с Одзаки, — говорит Рамзай, — были неоценимы ввиду его необычайно глубоких знаний в области истории Японии и других государств. Благодаря этим двум друзьям и соратникам, Одзаки и Мияги, я получил ясное понимание особой роли японской армии в контролировании государственной политики, а также понял сущность Института советников при императоре Генро, то есть то, что не поддавалось юридическому определению. Их помощь заключалась не столько в сообщении мне отдельных фактов и исторических аналогий, сколько в том, чтобы дать мне отчетливое обобщенное понимание сущности данного вопроса. Второе. Основные функции резидента по руководству резидентурой. Роль квалифицированных помощников-групповодов. Говоря о руководстве агентурной организации, Рамзай особо выделяет следующие основные обязанности резидента: распределение работы, постановка задач агентам, отбор, оценка и обобщение добытых материалов, подготовка донесений центру. Распределение обязанностей и задач по сбору разведывательных данных в значительной мере автоматически определилось самим составом агентурной группы Рамзая. Фриц Клаузен выполнял обязанности радиста, был полностью освобожден от активной разведывательной деятельности. Групповоду Джо Мияги был поручен сбор военных сведений, организация, дислокация, переброска войск и некоторых материалов по экономике. Кроме того, на его обязанности лежала организация перевода японских документов. Отто Одзаки добывал главным образом политические, экономические и военно-экономические информации из японских правительственных и околоправительственных кругов и по линии органов ЮМЖД. Жигало Вукелич, выполняя техническую работу, фотообработка материалов, являлся хозяином конспиративной квартиры и частично собирал информацию среди иностранных корреспондентов и в местной французской колонии. Сам Рамзай основным объектом разведки имел германское посольство, используя его как источник информации по вопросам японо-германских отношений и общим вопросам подготовки Германии и Японии к войне. Постановка задач резидентам каждому из его сотрудников-агентов проводилась раздельно и дифференцированно. Общее задание, полученное резидентурой, как правило, сообщалось тому или иному исполнителю лишь в части, специально к нему относящейся. Вместе с тем, при встрече резидента с сотрудником обсуждались все вопросы, которые последний считал важным. При этом Рамзай, по его словам, в таких случаях лишь как исключение сообщал о сведениях, добытых лично, им или кем-либо из других сотрудников. «Я делал это, — пишет Рамзай, — только если считал особо необходимым с целью указать определенное направление их усилий или предупредить возможность сбора ложной информации. Бывали такие случаи, когда по общеполитическим соображениям я считал важным информировать моих сотрудников о сведениях, добытых лично мной или кем-либо из членов нашей группы». Рамзай подчеркивает, что в распределении обязанностей и постановке задач он старался сохранять известную гибкость, позволявшую ему в необходимых случаях быстро сосредоточить усилия всей группы на решении какой-либо одной важной и срочной разведывательной задачи. В этом случае обычная специализация агентов по выполнению определенных задач временно, частично или полностью отменялась. Об этом он говорит так: «Я сохранял за собой право пересмотреть в случае необходимости обычный установленный порядок, когда каждый сотрудник концентрирует усилия на выполнении порученных ему основных задач. Как правило, я старался всемерно избегать любых пересмотров. Тем не менее, бывали особые случаи, когда я сосредоточивал усилия всех сотрудников на решении какой-либо одной частной задачи, независимо от индивидуальных функций каждого». Так, во время событий 26 февраля 1936 года я просил всех сотрудников сосредоточить внимание на сборе разного рода сведений, на основе которых я мог бы сделать общее заключение. В 1937 году, в первые недели после возникновения китайских событий, я приказал всем направить усилия на сбор сведений о подготовке первой мобилизации японской армии. Когда начались бои у Намангана, я поставил всем задачей сосредоточиться исключительно на выяснении того, какие подкрепления может Япония направить на монгольскую границу, чтобы я мог судить о возможном развитии конфликта. Когда Германия напала на СССР, все мои сотрудники собирали всякого рода информации, характеризующие позиции Японии в вопросе вступления в войну. Это дало мне возможность подробно проследить размеры и направления север или юг большой мобилизации, начатой в то время Японией. После того, как я убедился, что войны между Японией и СССР не будет, я направил внимание всех своих сотрудников на ход и развитие японо-американских переговоров, которые велись в условиях напряженных отношений между этими странами. Особо серьезной и ответственной деятельностью резидента, требующей от него наличия глубоких и всесторонних знаний обстановки в стране, Рамзай считает оценку добытого материала и отбор из всей суммы полученных информаций наиболее достоверных и ценных сведений для сообщения Центру. «Было бы неправильно думать, — говорит Рамзай, — что я без разбора передавал все данные, которые мы собирали. Я взял за правило следить за тем, чтобы наша информация была, возможно, более тщательно просеяна и посылалось только то, что я считал существенным и абсолютно не вызывающим сомнений. Процесс отбора часто требовал многих часов упорной работы. В такой же степени это относится и к анализу политической и военной обстановки. Способность отбирать материал и давать общую оценку или картину данного события является первым требованием для действительно ценной разведывательной деятельности. И достигнута она может быть только путем серьезной и настойчивой научно-исследовательской работы». Рамзай подчеркивает особую важность такого тщательного изучения всех сторон жизни и обстановки в стране, именно в условиях стран Дальнего Востока, где характерным является наличие огромного количества слухов и предположений, с которыми разведчику-резиденту приходится иметь дело несравненно более, чем где-либо в Европе. Обстановка в Европе и на Дальнем Востоке в первой половине 1941 года характеризовалась явными признаками нарастания непосредственной военной угрозы со стороны гитлеровской Германии и Японии. На оккупированной немцами территории Польши, непосредственно у государственных границ Советского Союза, началось сосредоточение значительных масс германских войск. Пограничные органы советской военной разведки фиксировали интенсивные переброски германских военных масс, прибывающих непрерывным потоком из Германии. Сотни воинских эшелонов доставляли пехотные и моторизованные соединения, артиллерию, танки, инженерные средства, боеприпасы и прочие военные грузы. На территории Польши спешно проводились военно-административные мероприятия. Польский административный аппарат заменялся германским. Расширялась сеть военных госпиталей, различных баз военного снабжения. Создавались дополнительные военно-административные органы. Все это в целом создавало убедительную картину непосредственной подготовки гитлеровской Германии к нападению на СССР. Японское правительство, резервируя возможность выбора наиболее выгодного варианта агрессии в зависимости от развития событий в Европе и результатов готовящегося удара Германии против Советского Союза, вело маневренную дипломатическую игру, пытаясь маскировать подготовку к войне как против СССР, так и против США. В сентябре 1940 года Япония подписала Тройственный пакт о военном союзе с гитлеровской Германией и фашистской Италией. Этот пакт негласно дополнялся соглашением между Японией и Германией о взаимной помощи в случае войны против СССР. Вместе с тем японское правительство предложило советскому правительству заключить пакт о нейтралитете, и этот пакт после соответствующих переговоров был подписан в Москве в апреле 1941 года. Однако систематическое наращивание сил Квантунской армии в Маньчжурии, интенсивная подготовка японскими милитаристами маньчжурского военного плацдарма и самый факт тесного военного сотрудничества Японии с Германией убеждали в том, что пакт о нейтралитете не может являться для Советского Союза надежной гарантией против военной угрозы со стороны Японии. Не оставляя одновременно подготовки агрессии и в южном направлении, японское правительство дополнительным договором с французским правительством от марта 1941 года еще более укрепило позиции Японии в Индокитае и Таиланде и усиливало нажим на Голландскую Индию, с которой велись длительные переговоры о предоставлении Японии особых преимуществ в области импорта и экспорта товаров и сырья, получения горнорудных концессий и миграции. В целях маскировки своих агрессивных планов в Юго-Восточной Азии и выигрыша времени для завершения военной подготовки против США, японское правительство в марте 1941 года через своего посла в Вашингтоне вступила с правительством США в переговоры об урегулировании спорных вопросов японо-американских отношений. В процессе этих переговоров, обнаруживавших глубокие и непримиримые противоречия между США и Японией, обе стороны отстаивали свои претензии на колониальное господство в Китае и Юго-Восточной Азии. Причем США проявляли готовность пойти на сговор с Японией за счет Китая и СССР. Переговоры тянулись до конца ноября 1941 года и завершились разрывом, сопровождавшимся внезапным нападением японского флота и авиации на базу флота США Перл-Харбор. Рамзай Рихард Зорге в течение 5 месяцев после ареста вел себя мужественно и стойко, с презрением отвергая показания Фрица и отказываясь сам от дачи каких-либо показаний. Однако японская контрразведка, видимо, сумела применить достаточно эффективные методы для того, чтобы сломить его упорство и заставить говорить. В начале 1942 года он также признал предъявленные ему обвинения и подтвердил показания Фрица, Анны и Джо. В сентябре 1943 года суд приговорил Рамзая к смертной казни. Однако еще в течение года приговор не приводился в исполнение, и Рамзай содержался в тюрьме. Отто Одзаки Хадзуми, поставленный перед фактом разоблачения его деятельности показаниями Фрица, Анны и Джо, полностью и открыто признался в своей агентурной деятельности в качестве ближайшего помощника Рамзая. Однако в процессе всего предварительного и судебного следствия он вел себя с большим достоинством, сохранив лицо подлинного коммуниста, твердо и последовательно обосновывая свою сознательную деятельность в пользу Советского Союза как базы борьбы всего трудящегося прогрессивного человечества за светлое коммунистическое будущее. Протокол доброса Одзаки от 9 февраля 1942 года. Судя по отдельным замечаниям Уиллоуби, в его книге «Шанхайский заговор» Бранко Вукелич Жигало, которого Рамзай склонен был считать мягкотелым и легковесным представителем богемы, также не пошел ни на какие сделки со своей совестью, не пытался искать снисхождение и расположение противника и был предельно ограничен в своих показаниях. «Вероятно, Вукелич, — говорит Уэллоуби, — проявил под давлением гораздо больше мужества, чем кто-либо другой, потому что даже в сохранившихся материалах и отчетах следователей, которые имеются у нас полностью, ему уделено мало места. Его ранняя смерть в тюрьме вызывает предположение о применении пыток. Когда он умер, ему было только 41 год, и в протоколе не говорится, что перед арестом его физическое состояние было ниже среднего. Вполне возможно, что он упорно отказывался отвечать на вопросы, что вызвало соответственные меры принуждения. Суд Токийской префектуры вынес приговор по делу Зорге в сентябре 1943 года с последующим утверждением Верховным судом Японии. Рамзай Рихард Зорге и Отто Одзаки Хадзуми приговорены к смертной казни через повешение и казнены 7 ноября 1944 года. Жигало Бранко Вукелич по пожизненному заключению, умер в тюрьме. Джо Мияги Йотуку умер до суда. Фриц Клаузен Макс к пожизненному заключению. Анна Клаузен Анна к 3 годам заключения. Причины провала. Японо-американская версия. Что явилось причиной провала резидентуры? Организационные погрешности, промахи, нарушение конспирации Рамзаем или кем-либо из его сотрудников или агентов? Может быть, предательство кого-либо из агентов? Японская и американская контрразведки дружным дуэтом преподносят одну и ту же версию. Организация Зорге была вскрыта случайно. В результате предательства видного японского коммуниста Итто Рицу, который, будучи арестован 27 июня 1940 года, раскаялся в своей коммунистической деятельности и показал на допросе, что Китабаяси Томо, агент из группы Джо, является шпионкой. Арестованная на основе этих показаний Китабаяси призналась в своей шпионской деятельности и связи с Мияги, от которого получала указания и задания по добыванию разведывательных сведений. Так якобы было положено начало раскрытию организации Рамзая. На первый взгляд, как будто трудно подвергнуть сомнению эту версию, так как примерно так же она изложена даже в официальном секретном документе японской тайной полиции, в одном из наградных листов на полицейских, участвовавших в расследовании и ликвидации организации Зорге, указывается. Расследование дела Зорге фактически началось с показания Итто Рицу, который заявил, что прибывшая из США женщина Китабаяси Томо, Член Компартии Америки является шпионкой иностранного государства. Однако выражение «фактически началось», особенно учитывая перевод с японского, можно понимать более пространно, как «получила реальную основу». Тем более, что в другом месте этого же документа говорится несколько иначе, а именно, что показания Итто Риццо следует считать началом арестов по данному делу. Что касается самих показаний Итто Риццо, то они являются самой слабой частью всей этой версии. Плохо продуманные детали, вскрывающие нехитрую уловку японской контрразведки. Итто Риццо не имел никакого отношения к агентурной сети Рамзая. Что могло дать ему повод считать 57-летнюю портниху Китабаяси шпионкой иностранного государства? Было бы непростительной наивностью принимать на веру эту японо-американскую версию без учета цели, которая преследовалась ее авторами, без анализа обстоятельств и причин, которые действительно могли создать реальную почву для провала. Необходимо иметь в виду, во-первых, что ни одна контрразведка не склонна раскрывать до конца свои подлинные методы и пути борьбы с агентурой противника, а наоборот, предпочитает создавать ложную картину, скрывающую истинные приемы и методы деятельности. Во-вторых, что японская полиция является квалифицированным мастером провокаций, особенно искусной в борьбе против коммунистического движения. В-третьих, что дело Зорги явилось для полиции чрезвычайно благодатным материалом, который мог послужить основой для развертывания широкой антикоминтерновской кампании и компрометации японской компартии. Эта задача была особо актуальна для японских правящих кругов в последние годы Второй мировой войны, когда в результате затянувшейся войны и военных неудач японо-германского блока внутриполитическая обстановка в Японии с каждым днем становилась все более напряженной и грозила революционным выступлением народных масс против правящей милитаристской верхушки. Замысел японской полиции в последующие годы был охотно подхвачен американской контрразведкой, широко реализовавшей те задачи, которые имелись в виду авторами версии о предательстве Итто Риццо. Штаб МакАртура в лице его начальника разведки Уиллоуби приложил максимум усилий к тому, чтобы заслужить право соавторства с японской контрразведкой. Наиболее вероятные истинные причины провала. Было бы неправильно ставить вопрос о какой-то одной, основной причине провала, искать эту причину в чьем-то предательстве, организационной ошибке или неосторожности кого-либо из сотрудников резидентуры. Если даже условно принять за истину примитивную японско-американскую версию об Итто Риццо, то и в этом случае должны были быть еще какие-то дополнительные условия, позволившие контрразведке разом вскрыть всю организацию и ликвидировать целиком всю сеть. Рамзай направлялся на нелегальную работу в Токио примерно через год после отзыва из Шанхая, где он, работая около 2 лет, 1929-32 года, в качестве нелегального резидента, допустил ряд ошибок главным образом в смысле нарушения норм и правил конспирации, в результате чего оказался под угрозой разоблачения. Следует все же подчеркнуть, что нет никаких реальных оснований для выводов о том, что в Шанхае он был раскрыт как советский разведчик и как таковой взят на учет китайской, японской, английской или какой-либо другой контрразведками. Руководство центра, направляя Рамзая в Японию, основательно изучило и взвесило истинный характер и возможные последствия упущений и ошибок Рамзая в Шанхае и пришло к выводу, что нет оснований считать его расшифрованным контрразведкой. Рамзай, направляясь в Японию, пользуется доверием центра. Упреки, которые ему можно предъявить, связаны лишь с его ошибками и личными проступками в Шанхае, пренебрежением, требованием конспирации и излишне разгульным личным поведением, злоупотреблением пьянством, участием в скандалах и драках во время попоек в барах и ресторанах. Летом 1935 года в связи с провалом шанхайской резидентуры Рамзай по вызову центра приезжает в Москву для доклада о развертывании работы в Японии и обсуждения вопроса о том, не может ли и он быть задет шанхайским провалом. Признаков какой-либо угрозы для Рамзая не обнаруживается, и он снова возвращается в Токио, где и остается в течение последующих 6 лет, то есть до конца своей деятельности. Откуда же и какими путями зарождается недоверие к Рамзаю? Если говорить о партийно-политической характеристике Рамзая, то следует упомянуть один факт, который бесспорно заслуживал внимания, так как свидетельствовал о наличии известной неустойчивости и ошибочности его политических взглядов как коммуниста. В октябре 1934 года шанхайский резидент Абрам, поддерживавший курьерскую связь с резидентурой Рамзая, сообщал письмом Центру, что Рамзай в разговоре с выезжавшим к нему курьером, обсуждая политику Коминтерна, высказывал политически неверные взгляды. Он утверждал, что линия Коминтерна, начиная с 1939 года, то есть с тех пор, как исчезли из руководства правые, построена на пассивной технике удержания наличного. А так как наличное сводится главным образом к существованию СССР, то вся политика Коминтерна построена на задаче помощи социалистическому строительству в СССР, причем соответствующим образом ограничивается активность Компартии на Западе. Он критиковал недостаточную активность нашей внешней политики, наше вступление в Лигу наций. Это высказывание Рамзая свидетельствует о том, что в оценке политики Коминтерна он занимал явно неустойчивую позицию, уклоняясь вправо от линии партии, недооценивал роль и значение СССР как базы мирового коммунистического движения и одновременно выдвигал ультралевые требования активизации коммунистического движения Запада. Характерно, что эта неустойчивость политических взглядов Рамзая почти не нашла отражения в его характеристиках, содержащихся в многочисленных справках на резидентуру. Во время пребывания в Москве в 1935 году Рамзай имеет несколько встреч и служебных бесед с ответственным сотрудником центра, начальником отделения Покладоком. Во второй половине 1937 года принимается решение об отзыве Рамзая и ликвидации всей резидентуры. Это решение через несколько месяцев все же отменяется. Руководство центра не может не сознавать, что Рамзай доставляет много ценных сведений. Резидентура сохраняется, но уже с сомнительным грифом – политически неполноценный, вероятно, вскрытый противником и работающий под его контролем. Весьма характерен элемент двойственности в отношении центра к резидентуре. Информационные материалы, поступающие от Рамзая, получают в большинстве случаев высокую оценку, но когда по заданию руководства составляются справки о личном составе и деятельности резидентуры, то исполнители-авторы этих справок не решают отказаться от наложенного на резидентуру штампа политического недоверия. И вопреки здравой логике, не считаясь с реальными результатами деятельности резидентуры, подводят под этот штамп свои выводы и заключения. При этом за отсутствием каких-либо убедительных обоснований для таких доводов каждый раз используются все те же ссылки на выводы и заключения по шанхайскому провалу, утверждение Покладока от 1937 года, о несомненности, дезинформации и прочие домыслы и предположения из предыдущих справок. Раздел 5. Итоговые выводы и заключения. Первое. Документальное исследование деятельности резидентуры Рамзая позволяет прежде всего сделать заключение, что Рамзай был, несомненно, добросовестным и честным советским разведчиком. К такому выводу приводит не только изучение всех обстоятельств и последствий провала и осуждения Рамзая, но и анализ и оценка реальных итогов деятельности резидентуры, документов и информации, добытых ею за время существования. Отношение недоверия к Рамзаю, утверждение, что он двойник, не имели под собой твердой почвы. Ошибки, допущенные Рамзаем в Шанхае, вызвали некоторые вполне законные и естественные сомнения и опасения насчет возможной расшифровки Рамзая контрразведкой. Однако это совершенно не давало оснований для того, чтобы без какой-либо серьезной дополнительной проверки развивать эти сомнения в законченный вывод о двойственной работе Рамзая. Второе. Оценивая Рамзая с точки зрения его деловых качеств, надо признать, что он был энергичным и талантливым разведчиком, умевшим правильно ориентироваться в сложной обстановке, находить в ней главное и решающее и целеустремленно настойчиво добиваться намеченной цели. Заслуга Рамзая в том, что он в трудных условиях, в малоизученной агентурной обстановке в Японии, нашел пути создания агентурной разведывательной организации и на протяжении долгих 8 лет вел эффективную разведывательную деятельность, умело прикрываясь маской классово чуждого ему германского фашиста. Рамзай, как разведчик и руководитель агентурной организации, имел свои слабые стороны и существенные недостатки, которые нередко порождали серьезные ошибки, как и в его личном поведении, так и в области организации работы его резидентуры. Третье. Реальные результаты разведывательной деятельности токийской резидентуры Рамзая заслуживают в целом высокой оценки. Установившееся в течение последних 4 лет предвзятое отношение к Рамзаю как к двойнику неизбежно привело к резкому понижению качества руководства резидентурой со стороны центра. Раз резидент – двойник, то резидентура работает под контролем противника и рано или поздно бесспорно обречена на провал. Пока она существует, надо ее использовать по мере возможности, но нет смысла тратить усилия на ее укрепление или развитие. Именно такого рода соображения определяли стиль и содержание руководства резидентурой со стороны центра в последние годы ее существования. Воспоминания Якова Бронина о Рихарде Зорге. Несколько слов о внешности Рамзая. Выше среднего роста, статный, стройный, он был весьма представительным человеком. Черты лица, светлые глаза, жесты, мимика – все выражало большую уверенность в себе, твердую убежденность в своих суждениях, волевую решительность, проницательный ум. Помнится, с какой революционной страстностью он говорил о политической ситуации, о росте фашистской угрозы. Тяга к революционному действию и революционной борьбе была доминирующей чертой характера Зорге. Хотя за аналитическим складом его ума эта черта не всегда была различима. Главное впечатление, которое у меня осталось от Зорге, это его целеустремленность, разведчика-коммуниста, закаленного большим опытом нелегальной работы. Мы договорились о формах конспиративной связи между Токио и Шанхаем. С конца 1933 года и вплоть до моего ареста в Шанхае в мае 1935 года мы поддерживали довольно регулярные контакты. В течение этого времени я 5 или 6 раз направлял к Рамзаю своих людей за почтой, передавал по своим 2 радиостанциям отдельные телеграммы токийской резидентуры, когда у них не ладилась связь с Висбаденом, Владивостоком. Мы вели с Рамзаем конспиративную переписку. Центр предоставил нам для этого специальный шифр. Он имел шанхайский конспиративный адрес на случай срочных сообщений. В общем, я за эти 1,5 года мог с близкой дистанции наблюдать за развертыванием работы токийской резидентуры. Впоследствии мне приятно было узнать, что в письме центру от 1934 года Рамзай подчеркивал исключительную товарищескую готовность помочь, которую проявляют наши люди в Шанхае. План легализации Рамзая через гитлеровскую Германию был чрезвычайно смелым. Рамзай с 1919 по 1925 год активно работал в германской компартии, в том числе 2 года находился на нелегальном положении. И вот он теперь является под своим подлинным именем фашистскую Германию, да еще должен был заручиться путевкой в Токио в форме корреспондентского билета нацистских газет. Опасности были очевидны. В полицейских архивах было заведенное на Рамзая дело, как на активного коммуниста. Кроме того, он мог быть опознан людьми, с которыми ему пришлось так или иначе столкнуться в период работы в партии. Можно вполне понять Рамзая, когда он 9 июня писал из Берлина центру. «Положение для меня здесь не очень привлекательное, и я буду рад, когда смогу отсюда исчезнуть». Тем не менее, этот план при всей его смелости был правильным, разумным. Он был, конечно, связан с риском, но это был риск разумный, оправданный, поскольку шансы на успех – были весьма значительными. Этот план был осуществим благодаря взаимодействию такого маститого руководителя РУ, как Берзин, и такого талантливого разведчика, как Зорге. В адресованном мне письме Берзин в декабре 1934 года писал: «В нашей работе смелость, дерзание, риск, величайшее нахальство должны сочетаться с величайшей осторожностью. Диалектика». Товарищ Берзин в замечательной степени владел этой разведывательной диалектикой. План легализации Зорге базировался на 2 факторах. Во-первых, нацисты еще были новичками у власти. Нацистский аппарат, в частности аппарат гестапо, только создавался. Во-вторых, можно было рассчитывать на личные качества, выдержку и опыт Зорге. В Германию он приехал идейно подкованным, прочитал практически все, что можно было достать из нацистской литературы, специально изучал и усваивал ходкие нацистские фразы, пытался вживаться в мир нацистских настроений. «Майн Кампф» Гитлера он практически изучил наизусть. Был ли Рамзай известен полиции? Было ли заведено на него дело? Да, было. В меморандуме, опубликованном военным министерством США в августе 1949 года, полное название этого документа «Меморандум для печати», прилагается доклад «Штаб Дальневосточного командования шпионская организация ЗОРГИ». Очерк по вопросу международного шпионажа на Дальнем Востоке. В целях сохранения государственной тайны из первоначального доклада изъяты некоторые небольшие разделы. Говорится, после ареста ЗОРГИ гестапо разыскало совершенно отрицательное досье на него, начиная с его первых дней в Германии с указанием связи с Советским Союзом. Но в то время, летом 1933 года, это досье спокойно пребывало в пыли и мраке архивных подвалов. Его оттуда извлекли бы, если бы возникли подозрения против Рамзая. Но он своим умелым поведением и своими идеологически выдержанными высказываниями сумел укрепить доверие к себе со стороны нацистов как к человеку политически вполне благонадежному. Учитывая обстановку, Рамзай вел себя в Германии весьма осмотрительно. Это, в частности, видно потому, как он осуществил рекомендацию Центра о вступлении в нацистскую партию. Вопреки тому, что пишется в заграничных изданиях, Рамзай не сделал этого в Германии. Было, конечно, заманчивым прибыть в Токио с нацистским партийным билетом в кармане, но он рассудил, что такой шаг был бы чересчур рискованным. В случае вступления в нацистскую партию в Германии могли начать копаться в его прошлом. ЗОРГИ правильно рассчитал, что это будет легче и вернее сделать в Токио. В самом деле он туда прибудет, облеченный определенным политическим доверием. Сам по себе факт направления его корреспондентам видных нацистских газет служил в известной степени политической рекомендацией для приема его в нацистскую партию. Так оно и произошло. В Токио его вступление в партию прошло просто и безболезненно. Стоит процитировать, как в последнем письме из Берлина Рамзай сам оценивает результаты своих усилий в Германии. Здесь сказываются его неукротимое стремление к действию и присущая ему скромность. «К сожалению, я не могу утверждать, что поставленная мною цель достигнута на все 100. Но большего просто невозможно было сделать. А оставаться здесь дольше для того, чтобы добиться еще других газетных представительств, было бы бессмысленным. Так или иначе, надо попробовать, надо взяться за дело. Мне опротивило пребывать в роли праздношатающегося. Многое зависит от везения, от благоприятных обстоятельств. Пока что могу лишь сказать, что предпосылки для будущей работы более или менее созданы». В американском меморандуме говорится: «Начав с ничего, в стране, в которой ЗОРГИ до этого никогда не был, он сумел развернуть самую всеобъемлющую и успешную шпионскую деятельность в истории Японии. Вероятно, никогда в истории не существовало столь смелой и успешной шпионской организации». Для полной объективной оценки того, что Рамзаем было сделано для советской разведки, надо учесть особенности обстановки в Японии. Ко всем без исключения иностранцам применялась ничем не стесняемая, можно сказать, нахальная открытая слежка, которая проводилась через прикрепленных к данному человеку шпиков. В то же время осуществлялась и тайная слежка. Все японцы, обслуживающие иностранцев, привлекались к внутреннему осведомлению. Они обязаны были постоянно и внимательно заглядывать во все уголки занимаемого иностранцем жилья, рыться в его вещах, присматриваться к тому, кто приходит к нему в гости. Хотя Германия была тогда в весьма дружественных отношениях с Японией, наблюдение велось и за немцами, и за немецким посольством в Токио. Рамзай, конечно, испытал на себе все прелести такого пристального внимания контрразведки к иностранцам. Но при его опыте и уме он сумел хорошо приспособиться к обстановке. В таких-то условиях Рамзай с чрезвычайным успехом проработал полных 8 лет. То исключительное положение, которое он сумел себе создать в немецкой колонии и в немецком посольстве в Токио, конечно, укрепляло его позиции у японских властей. Для контрразведки он становился старожилом, влиятельным и убежденным нацистом, немаловажным представителем фашистской Германии. союзницы Японии по агрессивным планам. С весны 1939 года Рамзай становится официальным работником, пресс-атташе немецкого посольства. На машине Рамзая теперь был посольский вымпел, означавший, что полицейские не имели права его останавливать. И все же, несмотря на все это, надо было всегда и неизменно быть сугубо настороженным, чтобы не споткнуться, не оступиться. С 6 сентября 1933 года по 13 октября 1941 года работа Рамзая оставалась все такой же напряженной и изнурительной. Свою маскировку под убежденного нациста Зорге осуществлял с поразительной целеустремленностью, очень продуманно, не переигрывая. Он со временем становится ведущим идеологическим работником нацистской организации в Токио. Это было основное направление его маскировки. Он был Шолунг Слейтер, то есть руководил политическим просвещением членов нацистской организации, агитацией и пропагандой. Дружил с корреспондентом центрального органа нацистской партии Фельдхишер Беобахтер, а также с заведующим токийским отделением официального германского телеграфного агентства Deutsches Nachrichtenbüro Вейсом. Когда Вейс уезжал в отпуск или в командировку, то Зорге его замещал. Зорге издавал также в посольстве газету немецкой колонии. Тот факт, что он себя зарекомендовал подобной идеологической активностью, явился одной из главных предпосылок его последующего назначения на должность пресс-атташе посольства. Один советский товарищ, который наблюдал Рамзая на разных дипломатических приемах, рассказывает, что он внешне выступал как самый выдержанный пруссак-нацист. К дипломатам и гражданам других стран Зорге относился в полном соответствии с политикой своего германского правительства, проявляя дружественное отношение к союзникам, итальянцам, прохладно относился к французам или англичанам, избегал контактов с советскими людьми. Наш товарищ, присутствовавший на встрече германского посла Отто после его возвращения из отпуска, рассказывает: Зорге, выделявшийся самоуверенной осанкой, стоял в первом ряду представителей немецкой колонии. Он первым поднял руку в фашистском салюте и рявкнул: «Хайль Гитлер!». В американском меморандуме говорится: многие его японские коллеги по печати видели в Зорге типичного высокомерного нациста и избегали его. Если идеологическое направление было главным в маскировке Рамзая, то побочную подкрепляющую роль играла бытовая маскировка. Он был компанейским человеком, не пропускал балов и банкетов, был другом дома влиятельных членов немецкой колонии. Он старался показать себя во всех отношениях хорошим немцем. Активно участвовал во всяких мероприятиях, которые устраивались его земляками. Радист Клаузен рассказывает, как он впервые увидел Зорге в немецком клубе в Токио, где был организован вечер берлинцев. В центре внимания присутствующих, вызывая их веселые выкрики, был Зорге, который в цилиндре и фраке продавал сосиски. Это было организовано с благотворительной целью. Выдержанный нацист, яркий журналист, умный, веселый и интересный собеседник, Зорге был в большом спросе в немецкой колонии в Токио. Помогали этой бытовой маскировке весьма распространенные слухи об успехах Рамзая у женщин. Кое-что в этом отношении действительно было, но слухи были крайне преувеличенными. Но Рамзая они вполне устраивали. Они также отвлекали от всяких подозрений, являясь в какой-то мере элементом маскировки. Пожалуй, самым ярким подтверждением прочности этой маскировки являлись дружеские отношения между Зорге и представителем гестапо в посольстве полковником Мейзингером. Этот Мейзингер настолько отличился своими неслыханными зверствами, грабежом и разбоем в Варшаве, что даже среди гестаповцев считали, что он хватил через край. Если верить известному гестаповцу Шелленбергу, одно время предполагалось даже предать Мейзингера суду. Но его друзья добились отмены этого решения и направления Мейзингера в Токио. И вот даже этого зверя среди зверей Зорге сумел водить за нос и доставать от него информацию для советской разведки. В заграничной литературе о Зорге попадаются утверждения, что Мейзингер якобы подозревал Рамзая, следил за ним. Это совершенно неверно. Эти сведения инспирированы гестаповскими кругами. В фильме «Кто вы, доктор Зорге?» этот вопрос также показан неправильно. В самом же деле он питал к Рамзаю полное доверие. Как указывается в американском меморандуме, Мейзингер смотрел на Зорге как на своего друга и сообщал ему очень много ценных сведений. Мейзингер считал, что Зорге – человек, на которого можно до конца положиться. Когда он услышал об аресте Зорге, он отказался поверить, что тот – советский разведчик, и считал, что японская полиция допустила грубую ошибку. Кто бы мог подумать, наблюдая со стороны Рихарда Зорге, этого надменного нациста, что это революционер, коммунист, который очень болезненно переживает отрыв от корпоратской партийной жизни и необходимости играть роль, которая ему выпала на долю. Как видно, Зорге сумел установить дружеские отношения с широким кругом лиц, представляющих интерес с точки зрения разведывательной информации, с работниками германского посольства, с токийскими представителями крупнейших немецких военных концернов. В беседах с Зорге они были довольно откровенны и становились источниками информации для советской разведки. Это относилось также к самому послу Дирксону, бывшему послу Германии в Москве, который благоволил Рамзая. Но особенно большое, можно сказать, решающее значение для разведывательной деятельности Зорге имели его отношения с военным атташе, а потом, с середины 1938 года, послом Германии в Токио генералом Эйгеном Оттом. Чтобы в полной мере оценить значение того факта, что Зорге сумел приручить этого человека, надо учесть, что сам Отт был крупным немецким разведчиком. Еще в период Первой мировой войны Отт сотрудничал с известным полковником Николае, тогдашним руководителем немецкой военной разведки. В 20-е годы Николай отошел от специальных разведывательных дел, но с приходом Гитлера к власти вернулся к своей старой профессии, работая под прикрытием Института истории Новой Германии в качестве его директора. Николай и явился инициатором посылки Отта осенью 1933 года в Японию с основной задачей – наладить сотрудничество между германской и японской разведками. Отт, тогда полковник, поехал в Японию в качестве военного наблюдателя. Он вступил в контакт с известным японским разведчиком Доихара, числившимся начальником континентальной службы, то есть руководителем разведывательной службы на азиатском материке. Отт установил тесные связи с теми наиболее шовинистически профашистски настроенными кругами молодых офицеров, которые впоследствии в феврале 1936 года организовали убийство премьер-министра Инукая. Особенно близко Отт сошелся с одним из представителей этих кругов, полковником Хироси Осима, работавшим тогда непосредственно у Доихара. По поручению последнего Осима знакомил Отта с системой и техникой японского военного шпионажа. Как мог потом убедиться Отт, Осима рассказывал ему далеко не все. Наиболее интересные данные он от Отта скрыл. Японцы, вопреки активному желанию немцев, вообще очень осторожно шли на сотрудничество своей разведки с германской, хотя в принципе против этого не возражали. Весной 1934 года Отт поехал в Берлин с докладом об установлении связи с японской разведкой и о политическом положении в Японии и через несколько месяцев вернулся в Токио в качестве военного атташе. Осима прошел такой же путь продвижения, как Отт. В конце 1934 года он поехал в Берлин в качестве военного атташе. В 1938 году стал послом Японии при германском правительстве. Как и Отт, Осима за это время достиг звания генерала. Отт и Осима приняли самое активное участие в создании антикоминтерновского пакта в ноябре 1936 года. Этот пакт, как известно, содержал ряд секретных статей, относящихся к военному и разведывательному сотрудничеству. Таков портрет Эйгена Отта, матерого немецкого разведчика. Впервые Зорге упоминает его в письме Центру от 7 января 1934 года. Он передает информацию, полученную им в ходе беседы с Оттом. Следовательно, их знакомство состоялось еще в 1933 году. Есть все основания думать, что уже тогда Зорге оказал помощь Отту в подведении итогов его командировки в Японию в качестве военного наблюдателя. В дальнейшем дружба между Рамзаем и Оттом неизменно укреплялась. Отт питал к Рамзаю полнейшее политическое доверие. В результате резиденту советской военной разведки открылись буквально все секреты германского посольства в Токио. Как это могло произойти? Решающей базой этой дружбы было то, что Зорге стал незаменимым политическим советником Отта. Отт был военным человеком, его политический кругозор был ограниченным. Между тем, когда он стал военным атташе, Берлин требовал не только чисто военные, но и военно-политические доклады, оценки. Возможность стать послом и потом прикрепиться к этой должности в весьма значительной степени зависела от того, как в Берлине будут оценивать его умение разбираться в сложной политической обстановке на Дальнем Востоке. И вот недостающий Отто политический кругозор восполнялся его дружбой с Рамзаем. Рамзай проделал огромную работу по изучению Японии, поглотил сотни книг не только по современным проблемам страны, но и по ее истории, обычаям. В немецкой колонии в Токио, в немецком посольстве, Зорге, по общему признанию, был наилучшим знатоком страны. Рамзай считался также хорошим знатоком Китая, а Отт по своему служебному положению интересовался также и этой страной. Как был убежден Отт, Зорге не только прекрасно знал политическую обстановку на Дальнем Востоке, но и вполне владел нацистской идеологией. Отт не сомневался в том, что Рамзай дает такую интерпретацию политических событий, которая вполне соответствовала настроениям и установкам гитлеровского правительства. В американском меморандуме говорится, что Отт пришел в восторг, обнаружив в своем новом друге Рихарде необычайный источник информации о японских обычаях, о японской политике, о ее тенденциях, равно как и обнаружив в нем мудрого советчика. Надо еще учесть, что Отт, как и многие другие старые офицеры Рейхсвера, не был убежденным нацистом. Правдоподобно является следующая политическая характеристика Отта в американском меморандуме. Отт не симпатизировал программе нацистов, но он выполнял приказы своего правительства. Он прибыл в Японию в 1933 году, будучи переведенным туда вышестоящими офицерами, опасавшимися за его безопасность перед лицом готовящихся нацистами чисток. Это в основном совпадает с оценкой, которая дается Рамзаем в процитированном письме от 7 января 1934-го. Об Отте здесь сказано, что он правая рука Шлейхера, то есть известного генерала Рейхсвера Шлейхера, который был убит на квартире гитлеровцами в июне 1934 года по подозрению в оппозиции нацистскому режиму. Люди типа Отта недолюбливали коренных нацистов, нацистских выскочек. Зорге же в глазах Отта был солидным представителем догитлеровской немецкой интеллигенции. В то же время Зорге был идеологически выдержанным нацистом. Опираясь и полагаясь на Зорге как своего главного политического советника, Отт был уверен, что это создает для него известную гарантию правильной политической линии, что таким образом он, Отт, будет идти в ногу с требованиями нацистской идеологии. Отмечу еще такой момент. В американском меморандуме указывается, что Зорге познакомился с Оттом через жену последнего. Радист Клаузен пишет, что последняя знала, что Рамзай был коммунистом, так как она сама была коммунисткой после Первой мировой войны. Но это утверждение Клаузена никакими данными не подтверждается. Правильно, однако, что жена Отта благоволила Рамзаю и в какой-то мере содействовала его работе. В своем отчете о работе Рамзай в августе 1935 года пишет: «Жена полковника Отта также протежирует мне и часто приглашает меня, когда у военного атташе собираются интернациональные по составу общества». Но эти симпатии жены Отта к Рамзаю имели под собой, по всем данным, не политическую, а романтическую базу. 25 июля 1936 года Центр пишет Рамзаю: «И кота, кличка Отта, и друзей можете снабжать всевозможными статьями и прогнозами касательно положения в ваших краях. И чем добросовестнее и аккуратнее вы это будете делать, тем прочнее вы свяжетесь с ними». И Рамзай так и делал. Это был тяжелый труд. Помощь Отту требовала очень много времени и нервного напряжения. Как указывает Клаузен, Рамзай часто должен был работать ночью в немецком посольстве. Представитель ГРУ в Шанхае Алекс, товарищ Барович, сообщает в Центр осенью 1936 года: «Рамзай тратит на работу с котом очень много нервов и приходит от него иногда в полном истощении». Со временем установился такой порядок. Зорге по утрам приходил к Отту, и они вместе просматривали поступившую дипломатическую почту. Советовались между собой, договаривались, как отвечать на ту или иную бумагу. Зорге помогал Отту составлять политические донесения. Политические доклады писались главным образом Рамзаем. Алекс 6 октября 1936-го сообщает Центру: «Когда Отт получает интересные материалы или собирается написать сам, Он приглашает Рамзая и знакомит его с материалами. Менее важные документы он по просьбе Р передает ему на дом для ознакомления. Более важные секретные материалы Р читает у него в кабинете. В вышедшей в Лондоне в 1955 году книге Г.О. Мейснер, бывший третьим секретарем германского посольства в Токио, утверждает, что Отт показывал Рихарду Зорге секретные бумаги, которые он не имел права показывать даже первому секретарю посольства. Еще одна интересная деталь. Когда Отт был еще военным атташе, Зорге иногда помогал ему также в шифровке телеграмм, узнав таким образом тайну германского шифра. Дружба между Оттом и Зорге оказывала свое влияние на других работников посольства. Они легко вступали в доверительные отношения с Зорге. Это относилось и к новому военному атташе Шоллю, к военно-морскому атташе Винникеру и другим. Все они охотно делились с Зорге интересными сведениями, которыми располагали по своему служебному положению. Консультировались с ним по разным вопросам японской и международной политики. Ничего не подозревая, все они, так сказать, по мере силы и возможности, работали вслепую на советскую разведку. Как мы видели, и представитель гестапо Мейзингер снабжал Рамзая ценными сведениями. О том, какое положение Зорге занимал в германском посольстве, можно судить по следующему эпизоду, о котором Мейснер рассказывает в упомянутой книге. Вскоре после нападения Японии на Китай посол вызвал к себе сотрудников посольства, в том числе и меня, для заслуживания доклада Зорге о событиях. Его интерпретация событий должна была служить нам для информации и руководства. Следовательно, Рамзаю поручили сделать инструктивный доклад для работников посольства по такому важнейшему событию, как война Японии против Китая. Положение, которое Рамзай создал себе в посольстве, открыло богатейшие возможности добывания ценной агентурной информации. Особое значение имела документальная информация. Но как ее передавать в центр? Не представляло особого труда передать содержание тех интересных бесед, дипломатические и военные политические темы, которые имел Рамзай с работниками посольства, прежде всего с Оттом. Но как передать те документы, которые Рамзаю давали читать в стенах посольства? Передать их содержание на память? Конечно, и в таком виде эта информация была бы ценной для центра, но человеческая память не всегда надежна. Есть документы, содержание которых относительно нетрудно запомнить, если надлежащим образом тренировать свою память, а для разведчика такая тренировка обязательна. Но как запомнить большой документ, который вам дается на короткий срок, особенно если в нем приводится много цифровых данных или конкретных фактов? Ведь достаточно перепутать некоторые цифры и данные, и информация разведчика против его воли станет дезинформацией. Рамзай пришел к заключению, эти документы необходимо фотографировать. Но как это сделать? Выносить материалы с посольства было почти невозможно. Подлинно ценные секретные материалы Отт, как правило, давал Рамзаю для ознакомления только в посольстве. Кроме того, нужно было учитывать конкретную агентурную обстановку в Токио. Выносить материалы было рискованно при существующей системе наблюдения за немецким посольством со стороны японской контрразведки извне и гестаповских уполномоченных внутри посольства. И Рамзай принимает исключительное по смелости решение – фотографировать документы в здании посольства. Он это начал делать в 1936 году, использовав для этого имевшийся у него аппарат «Лейка». Но снимки не всегда получались удовлетворительными, и Рамзай обратился в центр с просьбой выслать ему аппарат, более подходящий для съемок в подобных условиях. Центр не сразу согласился с этим предложением, учитывая огромный риск, связанный с фотографированием в посольстве. Вы ни в коем случае не должны недооценивать активные работы нацистов по доскональной проверке всех членов колонии и наблюдению за отдельными ее членами. Именно поэтому мы выражаем большую тревогу в связи с просьбой выслать вам специальный фотоаппарат. Простое обнаружение такого аппарата кем-либо из посторонних лиц может поставить вас под удар. Нет нужды подвергаться такому исключительному риску, даже из-за тех материалов, которые вам удавалось получать от кота. По повторной просьбе Рамзая специальный фотоаппарат был ему, однако, послан, и в течение 5 лет Рамзай фотографировал секретные документы в здании посольства. Архивные материалы рассказывают, как Рамзай это делал. После встречи с Рамзаем в Пекине Алекс пишет в центр 6 октября 1936. Более важные материалы Рамзай читает у кота в кабинете. Рамзай говорит, что очень часто кот, дав ему на прочтение материал, уходит из кабинета по делам. Рамзаю даже удалось установить время, когда кот отправляется с очередным докладом к Дику, кличка тогдашнего посла Дирксона. Что у них делается по расписанию? Доклад продолжается от 20 до 40 минут. Используя этот факт, Рамзай выбирает время для посещения кота таким образом, чтобы оно предшествовало минут 10-15 времени, установленному для доклада кота. По словам Рамзая, в это время он имеет полную возможность заснять все материалы, которые ему даны для прочтения. В письме центру от января 1938 года Рамзай нарисовал условия этого фотографирования. Вы понимаете, что это технически непросто и что обстановка кругом такова, что работать можно только при величайшем напряжении. Быстрота – это единственное, что может немного уменьшить большой сам по себе риск, с которым связана работа такого рода. Риск, тем не менее, остается достаточно крупным, и только такие отпетые грешники, как Викс – Викс – одна из кличек Рамзая – способны в таких обстоятельствах сохранить в достаточной мере спокойствие, чтобы сделать фотоснимки. В письме от 26 марта 1941 Рамзай писал: «Большинство посылаемых материалов приходит от Викса, который сам снимал их на месте работы. Викс со своей маленькой машинкой в кармане просто пробирался в одну из комнат этих трех ведомств, имеются в виду ведомство посла, военного и военно-морского атташе, и начинал снимать, одним глазом держа под наблюдением дверь и настороженно ловя ухом всякий шорох. Вы можете себе представить, что эта работа очень тяжелая и сильно изнуряющая». Со временем условия фотографирования документов в стенах посольства становились все более трудными. Но, несмотря ни на что, Рамзай продолжал эту работу вплоть до самого ареста. «У меня есть свой собственный опыт нелегальной работы. Я знаком со многими фактами из истории советской разведки. Читал много литературы о деятельности иностранных разведок. И мне неизвестен второй случай подобного рода». Ведь, фотографируя в посольстве, Рамзай был все время буквально на волосок от смерти. Если бы это было обнаружено, то его прикончили бы тут же, не давая выйти из здания. А потом объявили бы, что Зорге скоропостижно скончался. Это было в буквальном смысле этого слова актом самопожертвования советского разведчика в интересах Родины и социализма. Вся восьмилетняя деятельность Рамзая в Токио представляется нам теперь как большой подвиг. А фотографирование в посольстве было подвигом внутри подвига. Репрессии периода культа личности, которые привели к уничтожению практически всего руководства ГРУ, не могли не отразиться отрицательно на руководстве центра резидентуры Рамзая. Врагами народа были объявлены как некоторые товарищи, в свое время пригласившие Рамзая на работу в Коминтерн, старый революционер-большевик товарищ Пятницкий, так и руководители ГРУ, направившие его на нелегальную работу. Берзин и Урицкий. Соответственно, тень недоверия легла и на Рамзая. Агентурные условия в Японии, длительное пребывание в ней тяжело отражались на здоровье Рамзая, на нервной системе. Он тосковал по Советскому Союзу, по коммунистической среде. Он все надеялся и стремился попасть, наконец, на работу домой, в Москву. Начиная с 1933 года, Рамзай не раз ставил вопрос об отъезде из Японии. Но на все его просьбы следовал резонный ответ, что его некем заменить. В самом деле, позицию, которую занял Рамзай, было невозможно кому-либо передать. Те тесные доверительные отношения, которые установились у него с работником посольства в Токио, прежде всего и главным образом с Оттом, с отъездом Рамзая перестали бы существовать. А эти связи были ведь самым крупным капиталом резидентуры. С обострением же международной обстановки их ценность еще больше возрастала. Рамзай это понимал и мирился с горькой необходимостью. Единственный и последний раз, когда Рамзай после 1935 года имел возможность отвести душу со своим человеком, была его встреча в августе 1936 года в Пекине с представителем ГРУ Алексом, которого он знал еще в Москве. Алекс потом рассказывал в письме, что Рамзай, этот волевой человек, чуть не прослезился при прощании со мной. В этих исключительно трудных условиях внимательность и чуткое отношение со стороны центра должны были иметь для Рамзая особенно большое значение. Кто из нас, советских разведчиков-нелегалов, не вспомнит, как благотворно действовало, как согревало сердце теплое ободряющее слово из дома? А Рамзай в конкретной обстановке его работы должен был чувствовать и переживать это с особой остротой. Особо следует остановиться на так называемых «мемуарах Зорге». Этот документ, написанный Рамзаем в тюрьме, опубликован в упомянутой книге «Шанхайский заговор». Подлинность документа навряд ли вызывает сомнения. Если бы даже не приводилось факсимиле отдельных, отпечатанных на машинке страниц оригинала на немецком языке с рукописной правкой Рамзая, то само содержание документа подтверждало авторство Рамзая. Возможно, конечно, какая-то доля творчества полиции, но, по всей видимости, этот документ в основном написан Рамзаем. Надо прежде всего оговориться, что Зорге в своих мемуарах говорит только о людях, уже известных следствию. Он не сообщает никаких фактов, которые были бы новы для следствия и которые, следовательно, могли бы ухудшить положение людей, арестованных по делу. Больше того, там, где Рамзаю кажется, что следствие не обладает достаточно определенными уликами, он пытается запутывать следы, отвести внимание полиции. Приведу три примера. Рамзаю показали фотографии работников советского посольства в Токио и предложили опознать тех, с которыми он встречался. Рамзай знал, что по этому вопросу следователи могли получить информацию от одного лишь Клаузена, и поэтому показания Рамзая были бы ценными для японской контрразведки. И в мемуарах он запутывает вопрос, доказывая, что он не в состоянии вспомнить лица тех, о которых идет речь. Также он поступает, когда речь идет о личности коммерсанта, завербованного Рамзаем в Шанхай. В токийской резидентуре о коммерсанте мог знать один лишь Клаузен, да и тот не очень много. И Рамзай старается, возможно, более убедительно показать, что коммерсант был только его приятелем, что тот ему нравился как умный человек, но никогда к организации Рамзая не принадлежал. В третьем случае Рамзай старается дезориентировать контрразведку по вопросу о курьерско-почтовой связи между Шанхаем и Токио. Речь у него идет о том периоде, когда я к нему направлял людей из Шанхая. И все дело у него излагается так, что нельзя получить ни малейшего представления о том, кто к нему ездил, когда приезжала женщина, он говорил о мужчине и так далее. В мемуарах не только нет ничего, что можно было бы истолковать как идейное отступничество, но наоборот, Рамзай силой подтверждает, подчеркивает свои коммунистические убеждения. Пользуюсь случаем, чтобы поставить некоторые вопросы, которые прямо или косвенно связаны с Зорге. Первое. Мне думается, что настало время публично сказать о деятелях разведки, погибших в период культа личности. Все они реабилитированы, но так как они работали в такой области, как разведка, мы в газетах ничего о них не говорим. Мне кажется, что так же, как о работниках других отраслей, надо публично сказать о таких товарищах, как Берзин, Урицкий, Давыдов, Никонов, Стига и других. Второе. Зорге теперь стал как бы символом мужества советского разведчика. Масса людей, особенно молодежь, жаждет материалов о нем. Печать же наша кормит читателей перепечатками из иностранных книг, в которых много белиберды, иногда отнюдь не безобидной. До меня дошло, что собираются даже издать книгу «Шанхайский заговор». Это было бы прямой ошибкой. Эта книга сугубо антисоветская, антикоммунистическая. Кроме того, мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы публиковать мемуары Рамзая. Мне думается, что назрела прямая необходимость написать нашу советскую книгу о Зорге. Третье. Широко пропагандируя подвиг Зорге, мы впервые стали полным голосом говорить о советской разведке. Не следует ли подумать о том, чтобы теперь повести продуманную пропаганду, которая разъясняла бы молодежи, что такое советская разведка, как почетные ее задачи? Все коммунистические страны этим занимаются, создавав ореол вокруг своих разведчиков. Особенно умело это делают англичане. А мы о своих разведчиках, которые содействуют не капиталистическому разбою, а помогают бороться за коммунизм, ничего не говорили. Теперь, в связи с делом Зорге, положение меняется. Не настало ли пора тщательно продумать и развернуть пропаганду советской разведки? Ведь в борьбе за коммунизм против сил империализма разведке нашей предстоит еще совершить великие дела, а разведчиков на это потребуется ведь очень и очень много. 19 октября 1964. Опубликовано по делу Рихарда Зорге. Неизвестные документы.